Глава четвертая. Едва Харри вышел из подъезда, как на него набросился холод. Так неожиданно, что он захлебнулся ледяным ветром. И, подняв глаза к рдеющему небу над крышами домов, открыл рот и выдохнул вкус желчи и Колгейта. На площади Хольберга он как раз успел на трамвай, следовавший по Вельхавенсгатте. Найдя свободное место, развернул Афтенпостен. Еще одно дело о педофилии. За последние месяцы такое случалось уже трижды. Норвежцев взяли на месте преступления в Таиланде. В передовице напоминалось о предвыборном обещании премьер-министра активнее расследовать преступления на сексуальной почве, в том числе и за границей. И задавался вопрос, когда же будет виден конкретный результат. В комментарии к статье статс-секретарь Бьорн Аскельсен информировал, что продолжается работа по заключению соглашения между Норвегией и Таиландом о расследовании преступлений, совершенных норвежцами-педофилами, и что этот договор позволит активизировать усилия полиции. «Давно пора», — писал в заключении редактор Афтенпостен. «Народ ждет результатов. Христианский народный премьер-министр не может допустить, чтобы эти мерзости продолжались. Войдите!» Харри открыл дверь и посмотрел вниз на широко зевающего Бьярне Мюллера, вытянувшегося на стуле, так что его длинные ноги торчали из-за письменного стола. «Глядите-ка! А я ждал тебя вчера, Харри! Мне сообщили!» Харри сел. «Я не хожу на работу, когда пьян. И наоборот. Принцип, которого я стараюсь придерживаться». Он надеялся, что фраза прозвучит иронически. «Полицейский является полицейским все 24 часа в сутки, Харри, пьян он или нет. Мне пришлось уговаривать Воллера не писать на тебя рапорт, понимаешь?» Харри пожал плечами, давая понять. Он сказал все, что хотел сказать. «Окей, Харри, не будем из-за этого ругаться. У меня есть для тебя работа. Думаю, ты ее не заслужил, но я все равно думаю тебе ее дать. Ты не огорчишься, если я скажу, что она мне не нужна?» — спросил Харри. «Оставь эти штучки сыщику Марлоу, Харри. Они тебе не идут», — резко оборвал его Мюллер. Харри усмехнулся. Он знал, что шеф его любит. «Я даже не сказал, о чем речь. Ну, раз ты посылаешь за мной машину в мой выходной, то, я думаю, речь идет не о регулировании уличного движения». «Почему ты не дашь мне слова сказать?» Харри, хохотнув, наклонился вперед. «Сказать честно, шеф?» «Неужто честно?» Думал было переспросить Мюллер, но лишь кивнул. «Я сейчас не гожусь для важных дел, шеф. Я исхожу из того, что ты сам видишь, как я работаю. Вернее, не работаю. Или едва-едва. Я выполняю свои обязанности, пытаюсь не переходить дорогу другим и соблюдать трезвость в течение дня. На твоем месте я предложил бы эту работу кому-нибудь другому». Мюллер вздохнул, медленно подтянул ноги и поднялся со стула. «Хочешь на чистоту, Харри? Если бы решал я, то работу получил бы другой. Но они хотят именно тебя. Поэтому ты очень бы меня выручил, Харри, если...» Харри внимательно посмотрел на шефа. Бьярне Мюллер не раз помогал ему в трудных ситуациях в последний год. И понятно, что рано или поздно придется возвращать должок. «Стоп! Кто они?» «Люди на руководящих постах, которые могут превратить мою жизнь в ад, если не получат то, что хотят». «А я что за это получу?» Мюллер как можно строже насупил брови, но ему всегда было трудно сохранять суровое выражение на своем по-мальчишески открытом лице. «Что ты получишь?» «Свою зарплату». «Пока тебе ее не перестали платить, вот ее и получишь. Черт подери, я плохо разбираюсь во всем этом, шеф. Получается, кто-то из этих твоих людей решил, что этот парень, Холле, который в прошлом году навел порядок в Сиднее, чертовски способен и твое дело только построить этого типа. Я ошибаюсь. Харри, будь так добр, не заводись. Значит, я не ошибся. И вчера я тоже все правильно понял, когда увидел рыло этого Воллера. Поэтому я хорошенько все обдумал, и вот мое предложение. Я буду паинькой, готов приступить к работе. А когда все будет выполнено, ты дашь мне 2 штатных следаков на 2 месяца и неограниченный доступ ко всем базам. О чем это ты? Ты знаешь, о чем. Если ты опять насчет изнасилования твоей сестры, то могу тебе только посочувствовать, Харри. Ты ведь помнишь, что дело прекращено? Я помню, шеф. Помню и тот отчет, где было написано, что у нее синдром Дауна. А потому не исключено, что она вообще все выдумала про изнасилование, чтобы скрыть, что забеременела от случайного знакомого. Спасибо, я все помню. Не было никаких улик. Она сама хотела все это скрыть. Господи, я же был в ее квартире в Согне и случайно увидел в грязном белье лифчик, весь пропитанный кровью. Я заставил ее показать мне грудь. Насильник отрезал ей соски. И она больше недели ходила, таясь, истекая кровью. Она-то думала, что все люди такие же добрые, как она. И когда тот тип сперва угостил ее ужином, а потом спросил, не хочет ли она посмотреть фильм в его гостиничном номере, она просто решила, что он очень любезен. И если бы она даже вспомнила, в каком именно номере это произошло, то все равно было бы поздно. Там все уже пропылесосили, вымыли, постельное белье сменили 20 раз после всего случившегося. Так что естественно, что нет никаких улик. Никто не помнил, чтобы там видели окровавленные простыни. Я работал в отеле «Мюллер». Ты удивишься, если узнаешь, сколько окровавленных простыней меняют там в течение пары недель. Постояльцы только и делают, что кровят. Мюллер решительно покачал головой. «Прости, у тебя был шанс доказать это, Харри. Недостаточно, шеф. Его было недостаточно. Всегда бывает недостаточно. И надо где-то подвести черту с нашими ресурсами. По крайней мере, дай мне свободу действий хоть на 1 месяц». Мюллер внезапно поднял голову и подмигнул. Харри понял, что его разоблачили. «Ах ты хитрец! Тебе всегда была по душе работа, разве нет? Тебе просто захотелось сперва поторговаться?» Харри выпятил нижнюю губу и покачал головой. Мюллер посмотрел в окно и спустил тяжкий вздох. «Ладно, Харри, посмотрим, что получится. Но так как ты провинился, я вынужден принять некоторые меры, которые от меня давно ждут в управлении. Ты понимаешь, что это значит?» «Да уж как не понять», — улыбнулся Харри. «Что за работа?» «Надеюсь, летний костюмчик висит наготове? И ты помнишь, куда в последний раз положил свой паспорт? Твой самолет вылетает через 12 часов, и ты окажешься очень далеко отсюда. Чем дальше, тем лучше, шеф». Харри сидел на стуле у двери тесной социальной квартирки в районе Согн. Сестра, притулившись у окна и глядя на снежинки, кружащиеся в свете уличного фонаря, несколько раз шмыгнула носом. А поскольку сидела она спиной к Харри, то он не мог понять, простуда это или грусть по поводу скорого расставания. Сестра жила здесь вот уже 2 года и прекрасно справлялась сама. После того, что с ней случилось, изнасилования и аборта, Харри, взяв с собой кое-что из одежды и туалетной принадлежности, переехал в ее квартирку. Прожил он там всего несколько дней, а потом она заявила ему, что достаточно. Она теперь большая. «Я скоро вернусь, сестреныш». «А когда?» Она сидела так близко к оконному стеклу, что всякий раз, когда она говорила, на нем проступало туманное пятно. Харри сел сзади и положил ей руку на спину. Уловил легкую дрожь и понял, что сестра вот-вот заплачет. «Как только поймаю этих нехороших людей, тогда сразу же и вернусь. Это нет, это не он. Им я займусь потом. Ты говорила сегодня с папой?» Она качнула головой. Харри вздохнул. Если он не будет звонить тебе, позвони ему сама, прошу тебя. Ты можешь сделать это для меня, сестреныш?» «Папа никогда не разговаривает», — прошептала она. «Папе плохо, потому что умерла мама». «Но это было так давно». Вот и настало время заставить его снова говорить, сестреныш. «И ты должна мне в этом помочь». «Поможешь? Правда?» Она повернулась к нему, не говоря ни слова, обняла его и уткнулась лицом в его шею. Он погладил ее по голове, чувствуя, как рубашка становится мокрой от ее слез. Чемодан собран. Харри позвонил доктору Эуне и объяснил, что едет в служебную командировку в Бангкок. Больше ему сказать было нечего, и он вообще не понимал, зачем звонит. Может, потому что приятно позвонить кому-нибудь? Кому интересно, где это ты пропадаешь? Харри даже подумал, а не звякнуть ли и официантом в Шрёдер. «Возьми с собой шприцы с витамином Б, которые я тебе дал», — сказал Эуне. «Зачем?» «Они облегчат тебе жизнь, если захочешь оставаться трезвым. Новая обстановка, Харри, это, знаешь ли, хороший повод». «Я об этом подумаю». «Хватит уже думать, Харри». «Да знаю я. Вот поэтому мне и не нужны шприцы». Эуне закряхтел, это была его манера смеяться. «Из тебя бы комик вышел, Харри. Я на правильном пути». Парнишка, один из обитателей дешевого пансиона, стоял у стены, дрожа от холода в своей тесной детской курточке и дымя окурком, и глядел, как Харри затаскивает чемодан в багажник такси. «Уезжайте! Именно так! На юг! В Бангкок! Один! Ага! Say no more!» «Можешь дальше не рассказывать по-английски». И он подмигнул Харри, подняв кверху большой палец. Харри взял билет у дамы за стойкой регистрации и обернулся. «Харри Холле?» У мужчины были очки в стальной оправе, и он грустно улыбался. «А вы?» «Даг Финторхус из МИДа. Мы хотели пожелать вам счастливого пути. А также удостовериться, что вы понимаете всю деликатность задания. Все произошло очень быстро. Спасибо за заботу. Я понял, что моя задача — найти убийцу, не вызывая огласки. Мюллер уже проинструктировал меня на этот счет». «Отлично. Главное — это секретность. Никому не доверяйте. Не полагайтесь на людей, которые будут выдавать себя за сотрудников МИДа. Может статься, что они на самом деле, ну, к примеру, из газеты «Даг Бладет». Торхус открыл рот, словно собираясь рассмеяться, но Харри понял, что он говорит серьезно. «Журналисты из «Даг Бладет» не носят значок МИДа на лацкане пиджака, господин Торхус. Или плащ, когда на дворе январь. Я, кстати, понял из документов, что вы будете моим контактным лицом в министерстве». Торхус кивнул, словно бы сам себе. А потом, выставив вперед подбородок, заговорил в полголоса. «Скоро ваш рейс, так что долго я вас не задержу, но постарайтесь услышать то, что я вам скажу». Он вынул руки из кармана в пальто и скрестил их на груди. «Сколько вам лет, Холле? 33? 34? Вы все еще способны сделать карьеру. Я навел о вас справки. Вы талантливый, вас ценит начальство и покровительствует вам. Все так и будет продолжаться, пока дела идут хорошо. Но едва вы дадите маху, как тут же окажетесь в дерьме. И тогда вы можете увлечь за собой вашего патрона. Тут вы обнаружите, что так называемые друзья вдруг подевались кто куда. Так что если быстро бегать не получается, то попытайтесь во всяком случае удержаться на ногах, Холле, для общего блага. Поверьте, это добрый совет старого конькобежца». Он улыбнулся одними губами, в то время как глаза его изучающе смотрели на Харри. «Знаете что, Холле? Меня всегда охватывает чувство обреченности, когда я оказываюсь в аэропорту Форнебю. Обреченности и отступления». «Да что вы говорите?» — сказал Харри и подумал, успеет ли купить пиво в баре до вылета? Да ладно, здесь можно ощутить и кое-что хорошее. Обновление, например. «Хочется надеяться», — сказал Торхус. «Хочется надеяться».